я странствующий певец, я сказочник и поэт. Весь мир — это мой дворец, где плещется лунный свет. Я в рощах ищу мотив, в лугах нахожу слова, и песня моя летит под парусом волшебства. 100 сказок и 100 баллад созвучны струне моей. Я мог бы быть так богат по милости королей. Но выше награды нет, чем отклик простых сердец. Я сказочник, я поэт, я странствующий певец. Так вот, давным-давно, я уж и не помню когда, и никто этого теперь уж не помнит, жил да был юноша, его звали Ганс. Жил он вместе с родителями на лесопилке на краю большого дремучего леса. Однажды... Я должен уйти! Мне здесь тесно! Мне здесь не по себе! Да и чего ты? За меня боишься? Я же Ганс счастливчик. И еще скажи, что ты в рубашке родился. И скажу. Ну, кто в рубашке родился, у того рубашка действует повсюду. И дома тоже. Но я хочу найти свою принцессу. Я не шучу, отец. Да вижу, вижу, сынок. А если ты хочешь найти принцессу, ты ее найдешь. Или она явится сюда, в наш лес, и заберет тебя. Да нет, отец, я сам хочу найти свою принцессу. Чтобы все было как полагается. У нас гости. Какие гости? О, настоящий благородный господин. Говорит, что заблудился в лесу. Спрашивает, можно ли ему остаться до утра. А откуда он? Издалека? Не знаю. Надо мне его расспросить. Куда ты? Ой, здравствуйте. Здравствуйте, я здешний сын. Так, и всех здесь знаешь? Да. Тут где-то живет парень, которому напророчили, ну, предсказали одним словом, что когда он вырастет, в один прекрасный день он женится, и не просто женится, а возьмет в жены принцессу. Знаешь этого парня? Знаю. Это я. Правда ты? Конечно. Я женюсь на принцессе. Только, конечно, не просто так. Я сделаю все, что нужно, все, что от меня требуется. Хорошо, хорошо. Принимаем тебя на службу к нам. Отправишься с нами в город. Меня? Правда? Тебя. Ну вы. Что это такое? Кто это вы? Что здесь происходит? Мы? Это я. Мама, я ухожу. Сынок. Никуда ты не уйдешь. Здесь я хозяин. Я решаю. Может, вы не хотите, чтобы ваш сын добился чего-нибудь в жизни? Он и здесь добьется, здесь, на нашей лесопилке. Отец, отец, такое ведь никогда больше не повторится. Никогда. Я знаю, я чувствую. Я отправлюсь в город, и принцесса увидит меня, влюбится, и тогда может... Молчи! Вы что, не верите, что это возможно? Я не хочу, чтобы он болтался там без дела. Безделье никому не шло на пользу. Я пойду. Непременно пойду. Живу я во власти волшебной мечты, с которой ничто не сравнится. Я встречу принцессу такой красоты, что даже во сне не приснится. Принцесса прелестна, принцесса нежна, смеется, как солнце, грустит, как луна. Что я не напрасно в принцессу влюблен, поведали мне все ромашки. Пускай я не принц, не маркиз, не барон, зато я родился в рубашке. Принцесса прелестна, принцесса нежна, смеется, как солнце, грустит, как луна. Вот, возьми. Возьми эти инструменты, возьми, возьми. Отец, спасибо. Я так хочу. Они пригодятся тебе. Это мое родительское благословение. Спасибо, отец. Ну-с, а теперь в путь. Куда? К моей жене. Отнесешь ей письмо. В город? Прямо сейчас? Да, скажешь, что я задерживаюсь. Завтра я хочу поохотиться. Ночью в лесу же разбойники. Послезавтра тоже. И он дороги толком не знает. Послезавтра. И Ганс отправился в путь. В сердце у него был восторг, в руках инструменты, которые дал отец, а в кармане письмо. Дорога ночью выглядела совсем не так, как днем. Шумел ветер, кричали ночные птицы, скрипели ветви. Откуда-то сверху донеслись раскаты грома, и начался сильный ливень. И тут, вдалеке среди деревьев, он увидел огонек. Дом. Ганс из последних сил припустился бегом к этому домику. Где огонь, там тепло. Еда. Эй, люди! Пустите, прошу вас! Прошу вас, отворите! Я заблудился! Ну не гасите свет, я же видел, что в доме кто-то есть! Уходи прочь, мы чужих не принимаем. Да я Ганс! Кто? Ганс Лесопилки. Да я вам ничего плохого не сделаю. Просто я заблудился. У меня нет сил идти дальше. Ну ладно, входи. Ничего плохого. Спасибо. Не сделай. Спасибо. Мокрый ты какой. Раздевайся. Спасибо. На одеяло. Спасибо, добрая женщина. Отворяй. Прячься. Прячься. Скорее. Паршивая погода. А кто это? Задергивай занавеску. Да отворяй же скорее! И сиди, не дыши. Иду! Ходите, ходи, господи, как вымокли. Все попрятались. Ни одного человека на дороге. Ну давай, ну давай есть. Да, сейчас. Знаешь, я думал, что разбойничий жизнь. Куда веселее, а? Ой, как вкусно пахнет. Слушай, кто-то сопит. Да кто же это может сопить? Это ветер. Ешьте-ка лучше. Не, ветер свистит или воет, а не сопит. А, теперь и я слышу. Эй, длинный! А? Посмотри везде! Да что ты слышишь? Что вы задумали? Мне кажется, это во-во-во, здесь, под лестницей. Отставить! Нет, мы вначале посмотрим. Так и есть. Вот, вот. Мальчишка! Мальчишка! А вы кто? Мы страшные воры, обманщики, бродяги с дороги большой. Устали мы чистить карманчики. Устали ходить на разбой. Не пойдешь на грабеж, голодухи помрешь. А пойдешь на грабеж, пропадешь ни за грош. Ох-охонечки, братцы, разбойнички, работка, просто не втерпешь. Живот провалился от голода, от голода зубы стучат. Кому-то достанется золото, кому-то он топор палача. Ты шпион, наверное? Да он же совсем еще ребенок. Все равно придется его убрать. Вот еще! Не позволю! Пока никто не знает, где мы живем, мы можем спокойно работать. Это мой гость! Я его впустила в дом. Ну, если хотите, ограбьте его. Тихо, если вам так хочется. Хотя, мне кажется, он на богача не похож. Ладно, грабьте. А ну, только не убивать! Ну, выворачивай карманы. Не трогайте меня. У меня ничего нет. Бричит, что ли? Неужто золото? Золото, золото! Ну-ка, что? Да где этот инструмент? Да у него же нет больше ничего. Я же говорила, нету, нету ничего. А это что? Отдай письмо. А ну, запри! Запри его в чулане! Он меня укусил! Так спокойно будет. Ого! Смотри, смотри! Королевская печать. Где? Что? Ну, я ж говорил, это шпион. А это его шпионский документ. Его надо уничтожить. Уничтожить? Тебя вместе с ним, старая крыса. Кого? Приютил? Ну, не очень-то я вас испугалась. Вы бы лучше сначала прочитали письмо. Я неграмотный. И я тоже. Тихо, попробуем все вместе. Мы король Куниберг пишем нашей супруге. Не замедлительно лишить жизни. Подателя сего. Иначе ты меня знаешь. Мы король Куниберг. Вот вам шпион. Бедный паренек. Ему надо как-то помочь. Хотел бы я знать, как это сделать. Тихо. Мы сыграем с нашим добрейшим королем. Шутку! если можно, посквернее! Так, кто из вас сможет подделать королевский почерк? Я могу! Тогда мы сделаем так! Сюда! Эй, вы! Что вы там задумали? Шутку! А на рассвете Гансу вернули запечатанное письмо, и никто не смог бы отличить его от старого. Накормили и показали дорогу к королевскому замку. Ганс очень удивился, когда стража закричала во весь голос и пропустила его во дворец прямо в королевские покои. Где письмо? Вот письмо. Вот письмо вашему величеству из собственных рук его королевского величества. Значит, в нашем доме был король? Да, да. На послании его величества короля, ее величеству королеве, королевская печать. И он принял меня к себе на службу. Тихо. Вот уж я действительно Ганс счастливчик. А где принцесса? Позовите принцессу. Позовите принцессу. Добро пожаловать, молодой человек. Спасибо, но мне не терпится увидеть принцессу. Она сейчас придет. Ее высочество принцесса. Ну что, мама? Дочь. Настало время тебе выйти замуж. Опять эти женихи? Я не хочу. Как они мне надоели, эти принцы, маркизы, бароны. Так повелел твой отец. Вот, читай. Мы, король Куниберг, пишем нашей супруге. То есть мне, твоей матери. А я не хочу. Я не видел ни одного не то, что красивого, а просто симпатичного. Слушай, дальше. Податели сего письма незамедлительно женить на принцессе. А это, как ты понимаешь, никто иной, как ты. А я не хочу! Среди всех маркизов и принцев мира я не встретила ни одного умного человека. Слушай, дальше! Он должен быть моим зятем. Такова моя королевская воля. И ты, моя дорогая, не посмеешь ослушаться. А я не хочу! Я не пойду замуж! И в конце послания такие слова. И пусть все будет так, как я приказал. Иначе ты меня знаешь. И подпись. Мы, король Куниберг. Ну, мы оставим вас одних. Познакомьтесь друг с другом. Ты не рада? Чему? Нашей свадьбе. Разве ты не ждала меня? Не мечтала обо мне? А я мечтал. Я даже сочинил песню. Живу Я во власти волшебной мечты, с которой ничто не сравнится. Ну, ты не слушаешь меня? Нет, нет, пой. Мне никто никогда не посвящал песен. Я встречу принцессу такой красоты, что даже во сне не приснится. Какая ты красивая! Ну, это все говорят. Ну, так оно и есть. Ты улыбнулась. Просто ты не похож ни на одного из моих женихов. Что я не напрасно в принцессу влюблен, поведали мне все ромашки. Пускай я не принц. Ты не принц? Не маркиз. Не маркиз? Не барон. Не барон. Зато я родился в рубашке. А что это значит? А то, что я Ганс-счастливчик. И мы будем мужем и женой. Попробуем. Свадьба была сегодня же вечером. Осталось только, Ваше Величество, нарисовать герб нашего дорогого гостя и украсить им тронный зал. Да, гофмаршал, прикажите это сделать. Ваше Величество, Ваше Величество, затем надо срочно картограф. Да-да, он нарисует ваше королевство. Простите, что я перебиваю вас. У меня нет ни герба, ни королевства. Как это не герба? Так вы не принц? Я принц? Нет, я Ганс Счастливчик. Все, отменяется, свадьбы не будет. А как же приказ короля? Податели сего письма следует незамедлительно женить на принцессе. Что будем делать? Ваше Величество, в таком тонком деле, как замужество, нельзя идти против воли принцессы. И нам кажется, что она выражала полное несогласие с вашим желанием. Молодой человек, но вы же не станете насильно брать в жены молодую девушку, которая не желает за вас замуж. Да, но я согласна. Пусть будет так, как приказал батюшка. Иначе мы все его знаем, нашего короля у неба славного. Что же делать? Мы должны повиноваться судьбе. Свадьба продолжалась 3 дня подряд. В первый день принцесса показала Гансу весь замок. На второй день Ганс пригласил ее на прогулку и построил для нее небольшую лесопилку на ручье, который протекал через сад. А на третий день в замок возвратился король. Здравствуйте, моя дорогая. Здравствуйте, королева. Что нового? Что за странный вопрос, мой господин? Я не знаю, почему вы так сделали. Ну, я все выполнила точно и без промедления. Он теперь наш зять. Наследник трона и будет королем, когда вы... Кто он? Ну, тот самый юноша, которого вы прислали с письмом ко двору. При чем тут зять? Я... Где письмо? Вот оно, мой король. Ты что? Не можешь отличить мой почерк? Как? Это подделка! Письмо подделано! Так, интересная история произошла. Мы узнаем, что есть юноша, который рассказывает на каждом шагу, что он в один прекрасный день женится на принцессе. Мы отправляемся туда, естественно, инкогнито, расспрашиваем людей, делаем все, чтобы самое страшное не случилось. И вот на тебе! Оно случается! Родился наглец в рубашке, пробрался в зятья к королю. Ах, дочка, помочь бедняжке! Казнить негодяя велю. А мы проморгали дочку, и дело дошло до венца. Повесить его и дочка! Казни его прочь из дворца! Подыщем дочурки принца, знатнее которого нет. А мой королевский принцип, чтоб было побольше монет. А мы проморгали дочку, и дело дошло до венца. вытащить его и точка. К чертям его гнать из дворца. Вот, вот это в самый раз. Именно к чертям, именно в чертово логово. Дорогой господин Десять, я так счастлив. Спасибо. Спасибо, ваше королевское величество. Слушай, ты что, прочитал мое письмо, что ли? Нет. Нет? Вы что? Ну что же, как ты считаешь сам? Может, хватит праздновать, а? Да, наверное, хватит. Три дня. Три дня, милый, три дня. А вот теперь, дорогой мой, ты должен выполнить мое поручение, чтобы, так сказать, заслужить свое счастье и принцессу. Конечно. И все такое. Конечно. Вот. Я всегда этого хотел. Молодец. Я могу много сделать. Молодец. Я умею работать. Так. Я умею строгать. Нет, строгать не надо. Ты просто должен пойти в чертово логово и принести мне оттуда три золотых волоска с головы черта. Вот и все. Ну, вы скажете, к чертям. Да. Это тьма тьмущая. Ну? Жара. Ужасы. Ну, что? Я никогда не слышал, чтобы оттуда кто-нибудь возвращался. Я тоже не слышал, но... А если... Если и я... Ну что ж, если и ты, то мы поставим тебе памятник. Как полагается, зять у короля хороший памятник. Недорогой, правда, у меня сейчас с финансами не очень плохо. Лучше бы вы меня оставили там, где я был. Зачем эта свадьба? Что такое? Зачем все? Что знаешь ли, зять? Короля не принято спрашивать, как, зачем и почему. Ну что ж, я иду. Ганс! Когда? Сегодня же. Сейчас же. Ганс! Сию минуту. Ганс, я ищу тебя. А меня посылают к черту. А кто посмел послать моего мужа к черту? Сам король. Только ты не поняла. Я должен принести три золотых волоска с головы черта. Я знаю тебя всего три дня. Но когда тебя не будет, весь замок сразу опустеет. Правда? Ты жди, не жалей для надежды тепла. Ты жди и свети мне глазами в пути. Ты жди, чтобы память остыть не могла. Ты жди, ты жди. Вернись, чтобы отблеск зари не погас. Вернись, чтоб хрустальные звезды зажглись. Вернись, мой прекрасный, мой сказочный Ганс. Вернись, вернись. Я мигом туда и обратно. Ты соскучиться не успеешь. И Ганс спустился в путь. Он шел по большой дороге, а затем по узкой тропинке, через лес, через поле, по лугу. Он скарабкался на крутую гору, спустился в долину и оказался на краю большого города. Чем я могу вам помочь? А душа его наполняла боль, даже просто от одного вида яблока. Ну что? Да не ревите, вы говорите спокойно. И вот теперь яблонь не дает зеленых плодов. И ни одного зеленого листочка на нем. Видишь, она похожа теперь на голое пугало. Может быть, надо подрезать ветки, покрасить ствол, окопать дерево. Мы уж и так делали. И эдак. Ну ничего не помогало. Мы просто в отчаянии, чужеземец. Кто выручит нас из беды? Погодите, я вернусь и на обратном пути что-нибудь придумаю, хорошо? А может быть, над вами подшутил черт? Что? Черт? А где тут дорога в чертово логово? Дорога? Ну вот если через лес пойдешь. Так придешь к нашим соседям. У них ведь спроси. Там недалеко, сынок, недалеко. О, благородный юноша, который вселил в нас надежду. И опять Ганс пошел по большой дороге, а затем по узкой тропинке, через лес, через поле, и вскоре оказался в другом городе. И тут жители ходили с печальными лицами. Эй, люди, что случилось? Ужасное несчастье произошло здесь. Ужасное, о любопытствующий чужий. Ну что, что у вас случилось? Здесь когда-то был колодец. Полный молока. И все, кто кушали его, были сыты и веселы. А теперь? А теперь он высох. И уже не дает никто, что молока. Простой воды в нем почти нет. Как вы несчастны! Так ведь можно же что-то сделать. Ничего не помогает. Ничего. Хорошо, хорошо, я что-нибудь придумаю. А может, и над вами черт подшутил? Черт. Покажите-ка мне дорогу в чертово логово. В чертово логово? Вот, спустишься с тех гор и окажешься на берегу широкой реки. Там у перевозчика и спросишь. Ганс очень торопился, ведь дома его ждала принцесса. Наконец, он подошел к широкой реке, другого берега которой не было видно. Чёртово логово. Ну, садись. А это далеко отсюда? Не очень. Вот там, на том берегу. Ну, вон, видишь, вот он скрыт в вечной темноте. Как там? Так близко? И как там? Ну, как там, может быть? Обычно. А туда кто-нибудь ходил? Туда? Да. А оттуда? Что-то не видел. Назад не возвращался никто. А почему? Говорят, их всех съедает. Чуарт. Всех? Всех. Всех. Ну так что? Может, вернемся? Вот так посреди дороги и назад? Нет. Пойду туда. Спроси тогда там. Долго мне еще тут работать. А вы давно здесь? Кто ж его знает? Может, 100, а может... Может, 1000 лет я забыл. И вот никто меня не меняет. Ну вот. Прибыли. Ну, вылезай. Как тут все мрачно. Вон за кустами. Видишь? Ага. Вон громадная дверь. Вот в нее и стучись. Угу. Ну вот. Когда понадоблюсь, крикни. Совсем не похоже, чтобы сюда когда-нибудь... заходили люди. Совсем не похоже. Да-да-да, войдите! Что там случилось? Ну, наберись! Ой, как жарко. Ой, жарко. Ой. Ты кто? Жара. Человек? Да, здравствуйте. Ну и что тебе здесь надо? Погодите, а вы кто? Черт! Я чертова бабушка! Дурачок! Ну разве не видно? Знаете, здесь так темно, что сразу не разберешь. Ну, ты не в театре, парень. А ну убирайся прочь, пока внучок мой любимый не явился. Это хорошо, что его нет, а то бы только тебя и видели. О, так вы не хотите, чтобы меня черт съел? Очень мило с вашей стороны, бабушка. Ну убирайся, убирайся, пока цел. Нет, я останусь. Мне тут кое-что нужно от вас. Чего тебе еще нужно от нас? Говори. Три золотых волоска с головы черта. Ты с ума сошел. Три золотых волоска. Иначе они отнимут у меня принцессу. Ну и что, найдешь себе другую? Другую я не хочу. Мне это нравится. А я ей. И кроме того, на мне лежит ответственность. Какая такая еще ответственность? За того перевозчика, который не может бросить свою лодку. За тех людей в городе, где пересох колодец. И за город с погибшей яблоней. Ну ладно, ладно, оставайся и готовься стать закуской. Мне-то что? Пожалуйста, оставайся. Послушай, откуда это так тянет, а? От двери. Закрой, да поплотней. Дверь закрыта? Все равно тянет. А вы правы. Тут в двери огромная щель. Ну вот, вот, я же говорила, он совершенно забросил хозяйство. Ничем не занимается по дому. Дайте-ка мне вот эту дощечку. Ой, это же мои дрова. Ничего, ничего, сейчас мы обстрогаем рубаночком. А потом... Откуда у тебя инструмент? Отец дал. Ты какой гром поднял. Не приведи черт. Он тебя услышит и сожрет. Ну вот, все готово. Ой, ой, ой, ой, смотри, не тянет больше. Сынок, ведь так может и мой ревматизм пройдет, а? Ну-ка, подойди поближе. Зачем? Ну, ближе, ближе, не бойся. Да я не боюсь. Да нет, я тебя не съел. Да я знаю. Вон ты какой, сильный, смелый. Знаешь, я хочу тебе тоже помочь. Вы мне? Да. Я тебя ненадолго заколдую. Нет. И спрячу. Нет, нет, нет. Ну, нет. Чтобы он тебя не нашел. Превращу тебя, да-да, лучше всего в муху. Не надо. Так. Чурочки, чурки-балбошки, гитарашки, превратись в большое, но прятаться я не буду. Помолчи, кажется, внучок явился. Ой, чую, чую. Ой, чую. Ну, сначала здороваться надо. Ну, что за дикие манеры? Здорово, бабушка. Ой, чую человеченку. Ну, проголодался, наверное. Вот тебе человеченка и чудится. А что, никто не приходил? Да, откуда? Откуда? Да я одного короля надоумил послать ко мне влюбленного дурня. Вот его и жду. Да я тебя, знаешь, как вкусно накормлю. Я балую внучонка, люблю его чертенка, сама ему с дорожки чернила мою рожки, плюшки, пампушки, ватрушки, оладушки. На сковородках не жарят в аду. Чёртовы бабушки, чёртовы бабушки, внукам готовят другую еду. Чёртова мельница мелет муку, я чёртовы куличики внучонку испеку. Чёртова мельница мелет муку, я чёртовы куличики внучонку испеку. чертенку очень нужен чертовски сытый ужин. Он вкусно перекусит у чертовой бабо. О, все плюшки, пампушки, ватрушки, оладушки на сковородках не жарят в аду. Чертовы бабушки, чертовы бабушки внукам готовят другую еду. Чертова мельница мелит муку, я чертовы куличики внучонку испеку. Чертова мельница мелит муку, я чертовы куличики внучонку испеку. Не хочу, я лучше голодным спать лягу. Устал, внучок, устал, ну вздремни. Бабка, сказку. Сказку хочу, сказку хочу. Сказку хочу. Ну, слушай сказочку. Жил-был маленький чертенок, и были у него на голове чудесные золотые волосы. И он расчесывал их золотым гребнем и приглаживал золотой щеточкой. Эй, что ты щиплешься, бабка? Все волосы выщипаешь, все дело. Ой, да я сама носом клюнула, внучок. Нечаянно получилось. А чего во сне видела? Да видела я колодец. И раньше было в нем молоко. А теперь ничего нет. Ой, если б ты знала, что я с этим колодцем учудил. Там на дне старая жаба сидит. Если жабу выгнать, колодец опять будет полным. О, ведь вот какие чудеса бывают. Я во сне вижу, а ты наяву учудил. Ну ладно, бабка. Спи, спи, спи. Спать, ну, спать, чё, спать, спи, спать. Спи, ладно, спи, сплю, внучок, сплю. Сплю, да, только да. Меня чур не беспокоит. Да, да, ладно, ладно. Спи, глазок, спи, другой. Так, один золотой волосок есть, а вот и второй. Ой! Ну, опять заснула. Ну, прости, прости, внучок. А сейчас что вас не видела? Да видела я чудную яблоню, сухую-пресухую, ни листочка на ней, ни яблочко. А крысу не видела, да? А я ее к корням посадил, если крысу прогнать. И что, и опять золотые яблоки появятся? Ну, конечно. Ну, теперь спать, спать, спать. Ну, спи, спи, спи, сплю. Спи, спи, спи. Вот ты третий волосок. Эй, больно же, ну ты хоть когда спишь, мне волосы не цепляются, а? Ну, не буду, не буду. Ну, ты знаешь, я видела сон. И приснился мне перевозчик, который ездит по реке туда-сюда, и никто не сменяет его. И никто и не сменит, пока он не передаст весло в руки кому-нибудь еще. И тогда тот человек будет ездить туда-сюда до бесконечности. Ну да, это ж просто как дважды два. Бабка, а сколько будет дважды два, а? Бабка, сколько? Не знаю, я же неграмотная. Спи, спи, спи, спи. И черт заснул. И больше никто не мешал ему спать, потому что чертова бабушка узнала все, что нужно было узнать. И были у нее три золотых волоска, которые она обещала Гансу. А на утро черт ушел по своим делам. Наконец-то. Вот тебе три золотых волоска. И все секреты другие ты теперь знаешь. А теперь убирайся, чтобы и духу твоего здесь не было. Спасибо. Большое спасибо вам, бабушка. А я не знаю, как вас благодарить. Да перестань болтать. Иди и передай привет от меня. Твоей жене непременно передай. Запомнил? Привет от чертовой бабушки. Обязательно передам. А если что нужно починить? И чтобы я тебя здесь больше никогда не видела. Да это никак твоя зазноба. Она! Она, ее голос! Ну, а? Не побоялась в чертово логово прийти. Любит. Пустите меня! Я хочу видеть моего Ганса! Ну, я пойду. Да, иди, иди. Это мой внучок не знает, что против любви даже черти бессильны. А я-то уж это знаю. Понял? Понял, понял. Привет, бабуля! Ганс! Ганс! Ганс, наконец-то! Принцесса, любимая, любимая, что с тобой? Ничего, просто я ушла из дома навстречу тебе. Успокойся. Я так страдала, что отпустила тебя одного. Я так соскучилась. Успокойся. Нам нельзя возвращаться домой. Ну почему же нельзя? Они что-то задумали против тебя. Против любви даже черти бессильны. Поняла? Поняла. Но мы туда не пойдем. Мы будем жить где-нибудь. Да ведь ты же принцесса. Я не принцесса. Я твоя жена. Люблю. Люблю. Все нежнее это слово звучит. Люблю. Люблю. В тишине я твой голос ловлю. Люблю. Ты услышишь, как сердце стучит. Люблю. Люблю. Люблю. Люблю. Для нас над землею царит тишина. Для нас настает самый сказочный час. Для нас к тишине прикоснулась струна. Для нас, для нас. А ты, молва, напрасно не злословь, что нет такой любви на свете. Да здравствует любовь, да здравствует любовь. Отныне и навеки, да здравствует любовь, да здравствует любовь. Отныне и навеки. Вы думаете, на этом и закончилась история? И да, и нет. Принцесса и Ганс отправились в замок. Перевозчик узнал, что он должен сделать. Жители городов избавились от своих бед и подарили Гансу двух веселых осликов с богатыми дарами. А вот король немало удивился, увидев перед собой живого и невредимого Ганса. Вернулся! Из чертова логова! Ты что, там действительно побывал? Вот вам три золотых волоска. Один, другой и третий. Это и правильно, верно, золотые волоски. И черт тебя не съел, непонятно. А вам бы, дорогой тесть, очень хотелось, чтобы меня черти съели. Да вот не получилось, я вернулся. Ой, я не могу, уж с тобой пошутить нельзя. Да ладно, не обижайся ты, правда, свои же люди. Ладно, раз ты так все успешно сделал, собирайся, зятек, и принеси мне... Он больше никуда не пойдет. Молчать, дочка, он пойдет, коли я прикажу, пойдет, я король. Король, меня все должны слушаться! Подумаешь, тоже мне зятек нашелся. Не гроша в кармане. Зачем ты его сюда привела? Я не привела! Я не хотела возвращаться, это он меня привел! Я пришел не один. Со мной два осла. Молчать! Два осла. Я приказываю тебе отправиться и доставить... Со мной два осла с поклажей. Да не простой, а золотой. Ты сказал золотой? Золотой? Очень приятно. Я давненько что-то не видел золота у нас в королевстве. Не может быть! Сколько? Это же целое состояние. Скажи, откуда оно у тебя? Ну, если побродить по свету, обязательно чего-нибудь найдешь. Откуда оно у тебя? Говори! Ладно, вам скажу. Там есть река. Ну, так вот, золото все спрятано на том берегу. Так, много золота? Много. Только туда надо перебраться на лодке. Так, понял, перебраться. Одному перебраться? Можно с перевозчиком, а лучше одному. Понял? Только торопитесь, а то как бы кто не опередил. Понял? Зятек, ты мне в эту минуту дороже родного сына. А с тобой, доченька, поговорим, когда я вернусь сюда. Я тебе покажу. Кажется мне, что мы основательно успеем соскучиться по папочке. Ну, пошли. Куда? В сад, где стоит наша мельница. У нас впереди много времени, чтобы научиться управлять королевством получше, чем это делал мой отец. Давай управлять вместе. Давай. Так они и сделали. Они жили долго и счастливо. И были счастливы все в их королевстве. Вы спрашиваете, что стало с разбойниками? Да кто ж будет разбойничать, если живется хорошо? А король? Король ездит туда-сюда на лодке по большой-большой реке. Вы его там случайно не встречали? Ах, ну да. Если бы повстречали, то сейчас бы не слушали мою историю. Я странствующий певец, я сказочник и поэт. Весь мир это мой дворец, где плещется лунный свет. Я в рощах ищу мотив, в лугах нахожу слова, и песня моя летит под парусом волшебства. 100 сказок и 100 баллад созвучны струне моей. Я мог бы быть так богат по милости королей, но выше награды нет, чем отклик простых сердец. Я сказочник и поэт, я странствующий певец.